Мы почти со всеми перессорились, полагая всю надежду на царское величество, — говорил Ильин. И если царское величество нас оставит, то мы будем в большой опасности. Если французский двор требовал от русского гарантии договоров Утрехтского и Баденского, то Петр первым условием союза своего с Францией поставил гарантию со стороны ее всех своих завоеваний, сделанных в Северную войну. Франция не хотела принять этого условия, тем более что она уже сблизилась с Англией, король которой был в явной вражде с русским царем. Таковы были отношения России и Франции, когда Петр решился сам ехать в Париж. Но если мы примем в соображение сильное желание Петра прекратить как можно скорее войну, то мы поймем причины, заставившие его поехать в Париж. Надобно было испробовать это последнее средство. Как сильно желал он мира, видно из письма его к фельдмаршалу Шереметьеву. «Понеже десант в Шонию от вас и некоторых генералов удержан и оставлен, отчего какие худые следствия ныне происходят? Аглинский тот король не думает, а датчане ничего без него не смеют, и так и со стыдом домой пойдем. К тому ж, что ежели б десант был, уже бы мир был. А ныне, как ты, так и прочие генералы, кои отговаривали десант, дайте совет, каким образом сию войну к концу приводить. Только бы в тех письмах отнюдь не было «как изволишь», и, собрав, пришли ко мне». У Петра могло быть и другое побуждение ехать самому во Францию. Агент царский во Франции Конон Зотов 17 декабря 1716 года писал Петру: «Бон Мазари говорил с Детре о женитьбе вторичной царевича Алексея на европейской принцессе и искусно спросил, не угодно ли будет двору французскому царевича женить на принцессе французской, именно на дочери дюка Дорлеанса». На что маршал отвечал, что весьма рад слышать такую добрую мысль, и сказал, что царскому величеству ни в чем здесь не откажут. Морешаль объявил обо всем дюку, который сказал, яде бы рад был, чтобы сие сегодня учинилось. Эти уверения, что здесь ни в чем не откажут, могли внушить Петру мысль, которую он не покидал до конца жизни, мысль о браке своей дочери Елисаветы с французским королем Людовиком XV. Узнав о въезде Петра во французские границы, регент отправил к нему навстречу маршала Тессе, который и привез его в Париж 26 апреля в 9 часов вечера. Для него были приготовлены комнаты королевы в Лувре, но это помещение ему не понравилось по великолепию, и он потребовал, чтобы ему отвели квартиру в доме какого-нибудь частного человека. Ему отвели отель Деледегьер подле арсенала. Но и здесь мебель показалась ему слишком великолепную. Он велел вынуть из фургона свою походную постель и постлать ее в гардеробе. Французы-современники так описывают Петра. Он был высокого роста, очень хорошо сложен, худощав, смугл, глаза у него большие и живые, взгляд проницательный и иногда дикий, особенно когда на лице показывались конвульсивные движения. Когда он хотел сделать кому-нибудь хороший прием, то физиономия его прояснялась и становилась приятную, хотя всегда сохраняла немного сарматского величия. Его неправильные и порывистые движения обнаруживали стремительность характера и силу страстей. Никакие светские приличия не останавливали деятельность его духа. Вид величия и смелости возвещал государя, который чувствует себя хозяином повсюду. Иногда, наскучив толпою посетителей, он удалял их одним словом, одним движением или просто выходил, чтобы отправиться, куда влекло его любопытство. Если при этом экипажи его не были готовы, то он садился в первую попавшуюся карету, даже наемную. Однажды он сел в карету у жены маршала Матиньона, которая приехала к нему с визитом, и приказал вести себя в Булонь. Маршал Тессе и гвардия, представленные всюду сопровождать его, бегали тогда за ним, как могли. Петр поражал французов и простотою своей одежды. Он носил простое суконное платье, широкий пояс, на котором висела сабля, круглый парик без пудры, не спускавшийся далее шеи, рубашку без манжет. Он обедал в 11 часов, ужинал в 8. На другой день после приезда, 27 апреля, регент приехал с визитом к царю. Петр вышел из кабинета, сделал несколько шагов навстречу герцогу и поцеловался с ним. Потом, указавший рукой дверь кабинета, обернулся и вошел первый, за ним регент и князь Куракин, служивший переводчиком. В кабинете хозяин и гость сели в креслах. Куракин остался на ногах. После получасового разговора Петр встал и, вышедший из кабинета, остановился на том самом месте, где принял регента. Тот сделал ему низкий поклон, на который царь отвечал легким наклонением головы. Несмотря на жгучее любопытство все поскорее осмотреть в знаменитом городе, Петр несколько дней не выходил из дому, дожидаясь визита королевского. «Объявляю вам», — писал он Екатерине 28 апреля, — «что 2 или 3 дня принужден в доме быть для визит и прочей церемонии, и для того еще ничего не видал здесь. А завтра и послезавтра начну все смотреть. А сколько дорогу увидели, бедность в людях подлых великая». На другой день после этого письма маленький король сделал визит гостю. Царь встретил его у кареты. Дядька королевский герцог Вильруа сказал Петру приветствие вместо своего малолетнего воспитанника, после чего оба государя вошли рядом в дом. Король по правую руку, посидевший с 15 минут, царь встал, взял короля на руки и поцеловал несколько раз, глядя на него с необыкновенной нежностью, после чего оба государя вышли с прежней церемонией. Об этом королевском визите Петр так уведомил жену: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний королища, который пальца на 2 более луки нашего, Карло. Дитя зело изрядное, образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому 7 лет.